то он, свергнув с престола Екатерину, немедленно передаст ей самодержавную власть над всеми областями Русской империи. Такие россказни рассказывала в Рагузе принцесса Владимирская. Несмотря на очевидную их сказочность, им верили, и обо всем рассказываемом принцессой распространяли слухи по Европе. Некоторые из этих слухов нашли себе место на столбцах Франкфуртской и Утрехтской газет. Герцог Ларош-Фуко и граф Бюсси, приезжавшего в Бернштейн к скучавшему по своей подруге князю Лимбургу, уверяли его, что в парижских салонах много толкуют о принцессе и представляют будущность ее в самом блестящем виде, ибо полагают за несомненное, что она, по законно ей принадлежащему праву, рано или поздно наденет корону Российской империи. В газет «Дутрехт» была напечатана корреспонденция из Неаполя от 4 августа, в которой много говорилось о почестях, оказываемых в Рагузе польским князем неизвестной принцессе. В самой Рагузе слух о наследнице русского престола Елизавете II сделался до того общим, что тамошний сенат встревожился. Хотя Рагузской республикой была недовольна Екатериной, но сенаторы не могли не опасаться вредных для их отечества последствий, если русское правительство обратит серьезное внимание на происки претендентки. В таком случае слабой республике, которой русские уже один раз дали сильный урок, предстояла бы неминуемая опасность. Рагузский сенат отнесся в Петербург к своему поверенному по делам о домогательствах неизвестной женщины, называющей себя Великую Княжной Всероссийскую, предписав сообщить об этом графу Никите Ивановичу Панину, заведовавшему иностранными делами. Но Панин не счел нужным придавать этому делу какую-либо важность. Он просил Рагузского поверенного уведомить сенат, что нет никакой надобности обращать внимание на эту побродяжку. Само собой разумеется, что граф Панин о сообщении Рагузского сената докладывал императрице, и самый ответ поверенному дан был по ее повелению. Екатерина не желала делать из этого громкой истории и придумала иное средство уничтожить самозванку с ее замыслами. Она решилась без шума и огласки захватить ее в чужих краях. Для исполнения такого плана императрица избрала графа Алексея Орлова, которого решительность и находчивость в подобных случаях были ей очень хорошо известны. Глава 16. В первые дни пребывания в Рагузе князь Радзивилл и свита его относились к принцессе Елизавете чрезвычайно почтительно и соблюдали относительно нее строгий этикет. Она была центром польско-французской колонии, жившей в Рагузе. Сам пани Каханку, казалось, отошел на второй план. Опутанная сетями интриги, искусно сплетенной поляками при несомненном участии достопочтенных отцов-езуитов, так называемая Великая Княжна, не зная ничего положительного о своем рождении, отчасти сама верила тому, что они рассказывали, и что с голосу советников сама она рассказывала и писала к разным влиятельным лицам, и даже государям. Оказываемое ей почтение принимала она как должное, и к самому Радзивиллу стала относиться с тоном покровительства. Вероятно, пани Каханку наскучила эта комедия. При том же получившееся известие о мирных переговорах Порты с Россией и о поражении Пугачева разрушали надежды поляков. Так или иначе, отношения князя Радзивилла к принцессе вскоре изменились. Июль 23-го в письме к князю Лимбургу принцесса уже жаловалась на Радзивилла. Она хотела напечатать в газетах прокламацию о притязании их своих на русскую корону, хотела обнародовать завещание императрицы Елизаветы Петровны, но Радзивилл тайно этому воспрепятствовал. Уверил принцессу, что он отправил статьи к журналистам, а в самом деле уничтожил их. Еще из Венеции отправлен был Радзивиллом в Константинополь один из его агентов, Радзишевский. Ему поручено было собрать нужные сведения о положении дел.